Бао Юй со вздохом произнес: «Вы вцепились в меня из-за куска какой-то яшмы. А что бы вы делали, если б я ушел без нее?» Си Жэнь и Цзи Цзюань разразились горестными воплями. Положение создалось затруднительное. К счастью, прибежали госпожа Ван и Бао Чай. «Бао Юй!» — вскричала госпожа Ван. «Ты сошел с ума!» Увидев мать, Бао Юй сказал: «Что такое? Выходит, я опять причиняю вам волнение. Эти служанки вечно поднимают шум из-за пустяков. Мне было трудно договориться с Хэшаном. Он требовал 10 000 лян серебра, не уступая ни на йоту. Я рассердился и хотел отдать ему яшму, заявив, что она фальшивая. Увидев, что мы не проявили большого интереса к ней, он согласился бы на меньшую сумму и не взял бы яшму. «Я думала, ты в самом деле хочешь отдать ему свою яшму», — воскликнула обрадованная госпожа Ван. «Почему же ты сразу об этом не сказал? Ты представляешь, сколько ты доставил тревог своим служанкам?» «Если это так, то это еще ничего», — промолвила Бао Чай. «Но вот все же тот Хэшан какой-то странный. И не посыплются ли на нас несчастья, если ему отдадут яшму? А деньги мы могли бы собрать, если заложить мои украшения». «Хорошо, так и сделаем», — согласилась госпожа Ван. Бао Юй не произнес ни слова. Тогда Бао Чай подошла к нему, взяла яшму у него из рук и сказала: «Тебе незачем появляться на глаза монаху. Мы с госпожой сами отдадим ему деньги». «Можно не возвращать ему яшму», — покорно произнес Бао Юй. «Но повидаться еще раз с ним мне необходимо». Си Жэнь по-прежнему держала Бао Юя. Бао Чай немного подумала и сказала: «Отпусти его. Пусть идет, если ему угодно». Си Жэнь отпустила Бао Юя. «Эх вы!» — укоризненно покачал головой Бао Юй. «Цените эту яшму больше, чем меня. Вот вы меня отпустили, а я возьму да и уйду с Хэшаном. Посмотрим тогда, что вы станете делать с этим куском камня». Си Жэнь забеспокоилась и снова хотела схватить Бао Юя, но в присутствии госпожи Ван и Бао Чай вынуждена была сдержаться. Бао Юй этим воспользовался и выбежал из комнаты. Си Жэнь сказала девочке-служанке, чтобы та велела Бэймину предупредить слуг у всех трех ворот дворца: «Пусть все внимательно присматривают за вторым господином. Он опять помешался». Девочка поддакнула и вышла. Госпожа Ван и Бао Чай стали расспрашивать Си Жэнь, что случилось. Си Жэнь во всех подробностях передала им, что говорил ей Бао Юй. Госпожа Ван и Бао Чай очень обеспокоились, велели служанке предупредить всю дворцовую прислугу, чтобы следили за Хэшаном и внимательно слушали, что он будет говорить. Вскоре посланная служанка возвратилась и доложила госпоже Ван. Второй господин действительно немного помешался. «Мальчики-слуги передают, что, выйдя к Хэшану, Бао Юй попросил, чтобы Хэшан взял его с собой». «Этого еще не хватало!» — воскликнула госпожа Ван. «Ну, а что говорит Хэшан?» «Он говорит, что ему нужна яшма, а не Бао Юй». «И не требует денег?» — удивилась Бао Чай. «О деньгах никто ничего не слышал», — сказала служанка. Затем Хэшан и второй господин стали беседовать и смеяться, и их разговор для слуг остался непонятным. «Дураки!» — рассердилась госпожа Ван. «Если они не могли понять разговора, хоть запомнили бы, о чем говорилось. Позови мне того слугу, который слушал их разговор». Девушка побежала выполнять приказания. Вскоре слуга поднялся на террасу,